Днем, когда Фродо окончательно проснулся, он нащупал кольцо у себя на груди. Видимо, кто-то, пока он спал, вынул кольцо у него из кармана и повесил на цепочке ему на шею. Цепочка была очень тонкой, но прочной. Фродо нехотя вытащил кольцо. Но едва Бильбо протянул к нему руку, Фродо испуганно и злобно отшатнулся. С неприязненным изумлением он внезапно заметил, что его друг Бильбо куда-то исчез. Перед ним сидел сморщенный карлик. Глаза у карлика алчно блестели, а костлявые руки жадно дрожали. Ему захотелось ударить самозванца. Мелодичная музыка вдруг взвизгнула и заглохла. У Фродо в ушах тяжко стучала кровь, Бильбо глянул на его лицо и судорожно прикрыл глаза рукой. — Теперь я понимаю, — прошептал он. — Спрячь кольцо, и если можешь, прости меня. Прости меня за это тяжкое бремя, прости за все, что тебе предстоит. Неужели злоключение никогда не кончится? Неужели любую начавшуюся историю кто-то обязательно должен продолжить? Видимо, так. А моя книга? Вряд ли мне ее суждено закончить. Но давай не будем друг друга мучить. Расскажи мне, пожалуйста, про нашу Хоббитанию. Ни о чем ином я не хочу сейчас думать. Фродо с облегчением спрятал кольцо. Перед ним снова сидел его друг. Звонко и мелодично звучали лютни, а на лицах приятных и милых гостей играли веселые блики огня. Бильбо завороженно слушал Фродо. Любые вести из родной Хоббитании, будь то вновь посаженное дерево или проказа малолетнего сорванца, доставляли ему огромное удовольствие. Увлеченные жизнью четырех уделов, хоббиты не увидели рослого человека в просторном темно-зеленом плаще, который неслышно приблизился к ним и долго смотрел на них с доброй улыбкой. Наконец Бильбо заметил пришельца. — А, вот и Дунадан, — сказал он племяннику. — Бродяжник! — удивленно воскликнул Фродо. — У тебя, оказывается, много имен. — Этого имени я не слышал, — вмешался Бильбо. — Почему бродяжник? — Потому что так меня прозвали пригоряне, — невесело усмехнувшись, ответил Арагорн. — Мы ведь познакомились с Фродо в Пригорье. — А почему Дунадан? — спросил их Фродо. — Так величают арагорные эльфы, — объяснил ему Бильбо. — Ты забыл их язык? — Ну-ка, припомни мои уроки. — Дунадан, западный витязь. — Впрочем, сейчас не время для уроков. Бильбо опять посмотрел на Арагорна. — Где ты был, Дунадан? — спросил он его. — И почему это тебя не видели на Перу? — Нам часто не хватает времени на радости, — серьезно ответил хоббиту Арагорн. Неожиданно вернулись Элладам и Элраир. Мне надо было с ними поговорить, они привезли важные известия. — Да, да, я понимаю, мой друг, — сказал Бильбо. — Но теперь, когда ты услышал их новости, у тебя найдется немного времени? — Мне не обойтись без твоей помощи. Элронд сказал, что, завершая праздник, он хочет услышать мою новую песню, а я застрял на последних строчках. Давай отойдем куда-нибудь в уголок и попытаемся доработать мою песню вдвоем. — Давай, — улыбаясь, согласился Арагорн. Бильбо с Арагорном куда-то ушли, и Фродо остался совсем один, потому что Сэм тем временем уснул. Он чувствовал себя одиноким и заброшенным, хотя вокруг было много эльфов. Но они, не обращая на него внимания, отрешенно слушали песни менестрелей. Вскоре музыка ненадолго умолкла, а потом зазвучала новая песня, и тогда Фродо тоже стал слушать. Поначалу красота старинной мелодии и музыка слов полузнакомого языка завораживали его, но смысла он не улавливал, хотя Бильбо до ухода в раздол учил племянника языку эльфов. Ему казалось, что музыка и слова обретали очертания чужедальних земель. Искрящиеся отблески каминного пламени сгущались в золотистый туман над морем, вздыхающим где-то у края мира. И завороженность Фродо преображалась в сон, и вокруг него вспенивались величавые волны никогда еще не виданных им сновидений. А потом вдруг волны безмолвных сновидений снова обрели утраченный голос, и в звуках слов стал угадываться смысл. И Фродо понял, что слушает Бильбо, который декламировал напевные стихи. В Арварниене свой корабль сооружал Эрендил. На Нимбритильских берегах он корабельный лес рубил. Из шелкового серебра соткал, сработал паруса, и серебристые огни на прочных мачтах засветил. А впереди, над рябью волн, был лебедь гордый вознесен, венчавший носовой отсек. На запад отплывает он, наследник первых королей, в кольчуге светлой, со щитом, завороженным от мечей, резною вязью древних рун, в колчане тяжесть черных стрел, упруг и легок верный лук, драконий выгнутый хребет, на поясе заветный меч, меч в халцедоновых ножнах, на голове высокий шлем, украшенный пером орла, и на груди смарагд. В заморье от седых холмов, у кромки тарасистых льдов, Эрендил на юг поплыл, в мерцанье северных светил. Но вот ночные небеса перечеркнула полоса пустынных мертвых берегов, проглоченных бездонной мглой, и он свернул назад, домой, теснимый яростью ветров и непроглядной тьмой. Тогда, раскинув два крыла, к Эрендилу на корабль спустилась Элвин и зажгла на влажном шлеме у него живой светильник Сильмарил из ожерелья своего, и вновь свернул Эрендил на запад солнца. Грозный шторм погнал корабль в Валинор, и он пробился, он проник в иной запретный смертный мир, бесцветный, гиблый с давних пор по проклятым морям. Сквозь вечно сумеречный мир, сквозь вздыбленное буйство лик неисчислимых над страной, схороненной морской волной, в эпоху предначальных дней Эрендил все дальше плыл и вскоре смутно услыхал обвал валов береговых, дробящих в пене между скал блеск самородков золотых и самоцветов. А вдали, за тусклой полосой земли, вздымалась горная гряда по пояс в блеклых облаках. И дальше, за окраинный край, благословенная страна, и над каскадами долин, цветущих, светлых, Илмарин, неколебимый исполин, а чуть пониже, отражен в миражном озере, как сон, мерцал огнями Турион, эльфийский давний бастион, их изначальный дом. Оставив свой корабль у скал, поднялся он на перевал и неожиданно попал в благословенный край, где правит с предначальных лет один король, король навек, и где по-прежнему живет, не зная ни забот, ни бед, бессмертный род, живой народ из мифов и легенд.